1731. 27 марта. Как сказано, объединенная аура и лучи создают новый мир, и восприятие луча огненного будут сопровождаться мощными трансмутациями. Сердце, конечно, будет особенно чувствовать новые лучи. Делимость духа будет ощущаться как отсутствие, и напряжение центров живота будет чувствоваться, ибо самые жизненные центры заключаются в животе. Для восприятия огненного луча все животворные энергии должны трансмутироваться. Новый мир так близок, и решение сынов разума можно определить как новое начало. 1732. 31 марта. Конечно, нет вселенского брака. Вселенский брак идет вразрез с космическими законами. Самообольщение есть вид обманчивой майи. Родная Урусвати сказала правильно, что для того, чтобы протолкнуть крохи, нужно допустить многое. Я не даю свою печать на каждую страницу и строку, которая приписывается мне. Разум людей не может существовать без майи. Видеть истину может лишь истинный, посвященный, но те, кто только могут приоткрыть край завесы, могут понять лишь часть истины. Конечно, книги, которые содержат заветы, не все даны мною. Конечно, люди требуют мою иллюзий, но мы их не даем. Много прекрасных страниц, но и мираж бывает красив. 1733, 1 апреля. Рекорды, которые записаны многими получающими, могут быть из подслушанных рекордов пространства. Когда радиопосылок идет, многие станции принимают. Изоляция тока стоит мощных напряжений. Когда сознание устремлено в известном течении, то, конечно, при медиумизме сознание может притянуть силы разных сфер, которые принесут им желанное явление. Христос очень горюет о вселенском браке. Когда дух в экстазе принимал две величественные вещи за одну, в этом законе человек сам пошел к распутью, ибо невозможно соединять огненное право со служением иерархии. Мы говорим о видениях, которые объединили огненное право с экстазом служения. Ведь сыны разума не могут остановить карму человечества, как сказано, нужно омыть учение Христа. Ведь сыны разума не могут насильно остановить течение мышления и толкования. Так чистый и великий дух родной Урусвати знает, что не могло быть вселенского брака. Нет. Потому и нужно строить новую жизнь, ведь земные обычаи не есть законы построения. Земля вырождается со своими обычаями. Соломон очень страдал от этого обычая. Люди создавали обычаи, а потом укоряли. Так утвердимся в строительстве великого будущего. Всюду есть грани, и каждое состояние самадхи не есть явление огненного права. 1734, 3 апреля. Космический закон утверждает согласно утвержденному закону иерархии. Все условия планеты и светил, а также земной цикл, должны совпасть. На явление сгармонизирования всех космических течений можно принять огненный луч. Потому, когда Уран входит в силу, явление объединения и царства победившего атома может жизненно водвориться. Потому владыка Шамбалы и его звезда Свати могут начать новый цикл как новое начало. Такое великое время. Каждое утверждение ведет к мощному закону. 1735, 7 апреля. Скрещение рук согласуется со всеми космическими законами. Скрещение есть символ Изиды и символ Озириса. Оно означает полное объединение. В этом заключается обоюдное давание и символ обоюдной принадлежности. Космическое течение высших энергий выявляется скрещением рук, ибо переливание сердечной энергии происходит беспрестанно из сердца в сердце в бесконечность по переплетенному каналу единого начала. На этом символе можно пояснить великий закон огненного права. Да, так мы стоим перед алтарем жизни. Так единое сердце завершает свое назначение. Так скрещение рук есть наш великий, вечный знак. Мощь символа равна космическому магниту. Собраны в нем все эманации зерна духа тысячелетий. Огненный луч нельзя назвать лучом смерти. Наоборот, он соединяет все высшие жизненные энергии, накопленные веками, в единый луч любви. Ничто нельзя сравнить с огненным лучом, с тем объединением. Именно все энергии скрещиваются воедино, в мощном луче любви. Космический закон настолько мощен, что собирает все энергии в определенный срок. 1736, 8 апреля. Пространство звучит об объединении, но так мало людей, которые могут отказаться от догм. Законы космические могут быть восприняты лишь огненным сознанием, лишь огненное сердце знает мощь бытия и всю красоту и цель жизни, потому мы можем давать лишь намеками, потому явить космические законы мы можем лишь избранным. 1737, 11 апреля. Важно знать все темные пятна, которые принесут сомнения тех, кому поручено помогать продвижению. Эти сомнения будут теми трещинами, которые нужно будет постоянно лечить. Нужно знать все болезни. Конечно, не всегда враги мешают. Часто тот, кому дано поручение, спотыкается. 1738, 12 апреля. Так путеводную звезду, которая слагалась единою жизнью, можно назвать явлением новой жизни. Когда космическое право насыщает путь, все излучения переплетаются, так все духовные и земные явления тонко переплетаются. Космическая путеводная звезда собирает воедино все лучи на всех планах и во всех проявлениях. Несравнимы все лекарства мира с выдачей энергии сердца. 1739, 14 апреля. Потому опыт Агни-йоги так нужен миру. Книга Агни-йоги будет когда-то настольной и в новых школах, ибо можно будет объединить учение с жизнью. Как чудесно утверждение для блага человечества. А духотворение центров особенно насыщается, когда приближается великое объединение. Утверждаю, что нет ни единого умирания, но лишь восхождение в самый мощный экстаз. А духотворение центров не есть бесчувствие, так приближается великий день. Даже на земном плане отмечалось, как одновременно являлась смерть, когда души особенно глубоко любили друг друга, устанавливается такое мощное соответствие. 1740, 15 апреля. Этот закон соответствия также напрягает все события в жизни, объединенных законом космического права. Сознание, мысли, творчество, насыщенного духа, напряженность сердца и всех энергий соответствуют космическому слиянию. 1741, 22 апреля. Именно огненное чувство знания для распознавания истины дается лишь избранным. Божества, которые устремились к воплощению, равно как и духи, которые притягивались к жизни, были побуждаемы именно Танхою, но духи, которым было дано чувство знания, могли идти космическим законам. Лишь те, которые не содержали в себе полного зерна начала, или же полного выражения одного начала, были лишены устремления. Чем объяснить разъединение? Как выражение яркого космического начала, ибо каждое великое проявление так напрягается и начинает приводить вихри и вибрации в жизнь. Космическое напряжение насыщает дух явлениями, которые огненно соответствуют. В назначенное время дух призывается для космического строения. Для космического слияния призываются лишь духи, которые имели все огненные права, те права, которые слагали тысячелетиями жизнь духа. Потому так мощно тонкое строение, которое притягивает принадлежащие частицы. 1742, 29 апреля. В этом космическом строении заключается столько красоты. Космическое строение утверждается по огненному праву духов, которые стоят ближе всех сил света к космическому утверждению. Так великий обмен и утверждает нашу огненную жизнь. Путь единый напрягает наши энергии, огненная вековая карма соединяет все нити, явленные тысячелетиями. Каждая нить будет выявлена в жизнь, все огни чаши, заложенные в душе, будут творить. Огни напряжены для построения явленного. Так мы идем к объединению, творчество объединено. Конечно, отрыв от Земли будет без земных потрясений. На пути к великому завершению все земные условия совершенно меняются. Мы уйдем в мир красоты. 1743, 1 мая. Так на верхней ступени каждый архат имеет свое воинство. Каждый брат имеет свою огненную среду. Когда говорю «архат», конечно, думаю и о сестрах. Потому скажем «тары» и «архаты» и «братья и сестры». Сестры собирают духовное огненное воинство. Один из первых законов – мы чтим воинство друг друга. Когда достигнута высокая ступень, связующая жизни перед огненным законом, каждый огненный брат – и сестра должны окружиться своим воинством в общей работе на благо, но каждый в своей сфере. 1744, 5 мая. Творчество духа в нашем плане так мощно по разным направлениям. Несравнимо течение, которое творит новую эпоху. Если бы осознать всю красоту действия объединенного сознания, то можно было бы понять все мощные энергии, которые объединяются в едином сердце. 1745, 6 мая. Вечность утверждает все сокровенные законы. В космическом напряжении нет закона, который не был бы основан на вечном строительстве. Вечность напряжения между сердцами, которые принадлежат друг другу, и вечность притяжения к космическому магниту – есть сама жизнь. Лишь человек старается строить на песке, ведь все космическое строение разрушилось бы, если бы не было явленных основ вечности. В космических мирах так ничтожно все приходящее, потому скажу – космическое право есть закон вечности. Бытие так основано и так творит космос. Потому ничто человеческое не может изменить великое притяжение. Все человеческие вожделения являются оковами против этого великого закона. Приходящее не может вторгаться в величие вечности. Все исчезает, все утверждает это единое огненное право. Наша планета – только один мир, но будут великие ступени для нашей Матери Мира. Великое разобщение может быть очень мощно и продолжительно. Закон притяжения – самый мощный. 1746. 10 мая. Исключительно чистые духи знают об огненном слиянии. Эти знают, что великие духи не могут продолжать творить без великой огненной мощи космического огненного объединения. 1747, 20 мая. Правильно чуете великую радость, которая наполняет сердце явлением создания нового мира. Творчество на высших сферах так прекрасно. Конечно, нужно понять совершенствование форм утончением и красотою. Именно слияние духа и материи может дать чудесные формы будущего. Потому космическое право дает мощь новых форм. Но высший мир так мощен в своих проявлениях, что только объединенное космическое сердце может насыщать новый мир. Именно планета страдает и болит, что не имеет объединенного сердца. Именно творчество единого сердца, слитого космической огненной любовью, может дать новые формы и новые зерна духа. Потому притяжение магнита может явить чудесное космическое строительство. 1748, 22 мая. созидание нового мира есть венец существования объединенного сердца. Каждая форма несет в себе искру объединенного сердца. Потому создавайте в духе мысли формы. Космическое творчество беспредельно. Беспредельная творческая любовь, которая соединяет слитое сердце. В новом мире усовершенствованные формы будут нести первые основы красоты. Так же, как слитое сердце дает жизнь человеку, так слитое сердце и единый дух насытят каждое проявление жизни. Так объединенным сердцем мы создаем новый мир.